Глава 9. После обеда небо, и без того низкое и свинцовое, окончательно потемнело, и пошел снег. Сначала это были редкие нерешительные хлопья, кружащие в воздухе, но вскоре снегопад усилился, превратившись в сплошную густую белую пелену, за которой полностью исчез лес, поле, даже ближайшие постройки. Этот внезапный, плотный заслон загнал все живое под крышу, окутал мир мертвящим, но уютным безмолвием. Ирма, насупленная, как всегда, заперла курятник и сарай, проверяя, не забивает ли снегом щели, которые мы на днях так старательно конопатили. Якоб укрылся в каретном сарае, занимаясь починкой сбруи. Леопольд и Эдгар остались в своей комнате. Старший что-то писал, младший, послушный предписанию, лежал с книгой, но уже явно скучая. А мы с Дериком снова оказались в гостиной. Тишина здесь теперь была иной, не пустой, а наполненной мягким шуршанием снега по слюде окон и глубоким, утробным потрескиванием поленьев в камине. Огонь плясал за решеткой, отбрасывая на стены и потолок живые, извивающиеся тени, которые скрадывали убогость обстановки, превращая ее в нечто таинственное и почти уютное. Ирма принесла чай. Тот же травяной сбор, но на сей раз в простом глиняном чайнике, и поставила его на низкий столик между нашими креслами. Рядом появилась тарелка с орехами и сушеными яблоками. Ирма бросила оценивающий взгляд на камин, поправила полежка кочергой и удалилась, оставив нас в этом коконе тепла и белого шума снаружи. Я сидела, закутавшись в большой шерстяной платок, и смотрела в окно, где кроме белой мглы не было ничего видно. Утреннее зрелище, Дерек с топором в руках, все еще стояло у меня перед глазами, смешиваясь с призрачным эхом ночного сна. Противоречие было слишком острым. «Он хороший мальчик, Леопольд», — тихо сказал Дерек, как бы продолжая вслух нить своих мыслей. Он держал чашку в обеих руках, грея ладони. Упрям, как и положено в его годы, но сердце на месте. И учится не для галочки. Сегодня с топором управлялся хуже, чем с рапирой, но не сдавался. «Вы были очень терпеливы с ним», — ответила я, все еще глядя в снежную пелену. «И с Эдгаром вчера. Я до сих пор не знаю, как вас благодарить». «Не стоит. Как я уже говорил, простые навыки. Интереснее другое». Он сделал паузу, и я почувствовала на себе его взгляд. «Вы здесь, в этой глуши, создали для них островок, не роскоши, а нормальности, где можно быть просто мальчишками, а не наследниками титула и амбиций. Это куда ценнее любой благодарности». Я обернулась и встретилась с его глазами. В отблесках огня они казались не серыми, а почти золотистыми. «Нормальности?» Я не смогла сдержать легкой горьковатой усмешки. «В полуразрушенном замке, с одной служанкой-арчихой и старым кучером?» «Это они воспринимают как приключение, экзотику, а потом возвращаются в свой настоящий мир». «А что такое настоящий?» — спросил он, отхлебывая чай. «Тот, где все притворяются, надевают маски и играют роли, от которых сами же устали? Или тот, где можно рубить дрова, потому что они нужны, ухаживать за больным, потому что он страдает, и молчать, глядя на снег? потому что слова просто не нужны. Его слова висели в воздухе, смешиваясь с треском огня. Он говорил не для красного словца. В этом чувствовалась усталая, выстраданная убежденность. «Вы ищете тишины, граф?» — спросила я, поддаваясь внезапному порыву. «От того настоящего мира?» «Дерек», — мягко поправил он, — «и да, ищу. И, как ни странно, нахожу ее здесь, в вашей нормальности». Он жестом обвел комнату, потертую мебель, старые портреты, пляшущие тени. «Здесь нет лжи. Холод он настоящий, голод настоящий, тишина настоящая. И тепло этого камина», — он кивнул на огонь, — «оно согревает не только тело». После столичных салонов с их душными каминами и ледяными улыбками это бальзам. Снег за окном гудел, заваливая все следы, стирая границы. И в этой белой, звуконепроницаемой изоляции его слова звучали не как комплимент, а как исповедь. Я смотрела на него, на этого спокойного, сильного человека, который мог вправить вывих, нарубить дров, и теперь сидел в моем ветхом кресле, говоря о тишине, и чувствовала, как последние шипы неприязни и неловкости внутри меня ломаются и тают, как снежинки на горячей печке. «А снег?» — сказала я вдруг, снова глядя в окно. «Он как будто все заминает, скрывает, дает передышку». «Да», — тихо согласился он, — «передышку, прежде чем снова войти в бурю». Мы молча допивали чай, слушая, как воет ветер и шуршит снег о стены, и это молчание было уже не неловким, а общим, почти созвучным. И в тепле камина, под аккомпанемент разыгравшихся непогоды, что-то незримое и очень хрупкое, будто паутинка, протянулось между нами.